Глава 6. Найти нужное помещение оказалось несложно. В самом конце коридора, как раз за классной комнатой. Туда я, кстати, тоже заглянула и в очередной раз убедилась, что просто необходимо оборудовать ее. Но все это потом. В первую очередь разобрать дела, коих я уверенно скопилась немало. Распахнув дверь, я шагнула внутрь и расчихалась от огромного количества пыли. «Нет уж, сама я не буду все это отмывать», — пробормотала я, проходя внутрь. Над потолком зажглись фонарики, освещая просторное помещение с квадратным столом в углу. Сзади и с правого бока от стола стояли стеллажи, слева — большое окно, задернутое шторами. Как бы мне ни было противно трогать грязные портьеры, дышать пылью хотелось еще меньше. А потому, затаив дыхание, я аккуратно отодвинула тяжелую ткань и распахнула окно, впуская ночную прохладу. Подумав немного, все же решила сесть в удобное кресло. Стоя перебирать документы будет неудобно. Осмотрев стол, я нашла только письма. Причем, судя по именам, письма эти шли не королю, а бывшему управляющему. Отложив стопочку, решив потом поделить на деловые и личные, я приступила к осмотру стеллажей. Огромные амбарные книги. Договора, сложенные аккуратными и не очень стопками. Я поняла, что от короля здесь не осталось ничего. Впрочем, пока это и не нужно. Возможно, в библиотеке я найду более интересную информацию. Пока меня занимали амбарные книги. Я взяла на проверку 3. Одну, которая велась 10 лет назад, одну двухлетнюю и самую новую, за последний год. Разложив их на столе, я начала просматривать записи. «Да как у вас получилось так все испортить?» — воскликнула я, никому конкретно не обращаясь. Судя по книгам, которые велись при короле, графство процветало, хотя и подпитки в виде дотации от столицы не получало. И это при условии, что стабильно 4 раза в год в графстве устраивали большой праздник. Судя по расходам, королевская семья ни в чем себе не отказывала. 10 000 золотых на королевскую охоту, которая длится 3 дня. «Они там зверей выращивали перед охотой, что ли?» – пробормотала я, заглядывая в книгу 3-летней давности. «Стабильный доход графства – 20 000 золотых в год. Это много. Даже для королевской резиденции это очень много, особенно если брать в расчет расходы. Цены невысокие, доход хороший. Как получилось, что за 3 года все пришло в такой упадок, что в деревнях нет ни полей, ни скотины?» Открыв последнюю книгу, я охнула. А вот и ответ. Цены выросли не в 2 и даже не в 3 раза. На отдельные категории закупочная цена увеличилась в 5 раз. Налог тоже вырос, причем некоторые графы были настолько абсурдны, что не поддавались логике. Налог на посадку урожая, налог на урожай, налог на продажу урожая, налог на прибыль, налог на землю. Помимо этого был еще и основной налог на всю деревню. И это только то, что шло в королевскую казну. Только сейчас я поняла, что решение продавить и сделать графство автономным было неспроста. Интуиция – великая вещь. Единственное, чего я не нашла, так это расходов на прислугу. Ни жалования, ни премий, ничего. «Странно, может, им платит сама корона?» Нахмурилась я, листая книгу и просматривая графы. Ответ нашелся сам собой, в виде расписок, аккуратно сложенных между страниц. Эмма Урисон, уроженка деревни Лисянки, обязуется отработать на благо королевства 3 года. Дата, подпись. Если судить по дате на моем контракте, то мы совсем скоро лишимся кухарки, а следом за ней уйдет и горничная, ее расписка датирована неделей позже. Остается только Агафон, о котором ничего не известно. Я даже сверилась с 3-летними записями. Ничего. Агафона просто не существовало. Но он был. И жрецы не могли не знать о его существовании. «Это чертовщина какая-то», — пробормотала я, растерянно поднимаясь. «Может, среди книг завалялось?» Я начала искать, шерстя каждую книгу, залезая в каждый уголок. «Ничего, абсолютно. Дедушка Агафон — призрак в графском замке». Я села за стол и с силой дернула ящик. Видимо, перестаралась, потому что он вылетел полностью. «Да что за день сегодня?» – прорычала я, присаживаясь рядом со столом, намереваясь его починить. «А это что?» – пробормотала я, понимая, что расстояние между ящиками больше, чем их глубина. Пару раз, стукнув по дощечке, услышала звон. Там определенно была пустота. Ведомая внутренним чутьем или же интуицией, я вытащила второй ящик и внимательно пригляделась. Между ящиками была едва заметная щель, а в ней что-то. Не то письма, не то бумаги. Вскрытие тайника заняло минут 20. Было бы проще днем, а ночью шуметь не хотелось. Отложив последнюю деталь в виде тонкой доски, я просунула руку и достала маленькую книжку и свиток. Книжкой оказался дневник. И, судя по первой записи, автор был никто иной, как сам покойный король. Отложив дневник, я потянулась к свитку и дернула за тесемки. «Это же...» Я перечитала текст и так и села на полу, не в силах подняться. Документ, который я держала в руках, стал для меня потрясением. Дрожащими руками я запихнула свиток на место и быстро поставила дощечки так, как было задумано изначально. Это очень и очень опасная тайна. Я прошлась по кабинету, стараясь успокоиться. Теперь не было вопроса, почему мальчишка зло, но все еще жив. Остался всего лишь один вопрос. Что делать с этими знаниями? Бежать из королевства. Золота вполне хватит для обычной жизни где-нибудь в глуши эльфийского королевства. Гномье не подойдет, по вполне банальным причинам. Ростом будем отличаться. Но уехать одной, оставив здесь мальчишку, нет. А Альфе пересекать границу королевства надолго нельзя. Чуть успокоившись, я заново открыла тайник и прочла то, что было написано в документе. Во-первых, полный текст пророчества. Сын, родившийся у Дириана Велениума Айлардского и Аманды Мираль, действительно будет злом. Только не для всех, а для конкретно определенных людей. Байрона Фрезера и Амарана Берхельхофа. Было и еще несколько неизвестных мне имен. Я так понимаю, жрецов, что незаконно захватили власть пару лет назад. То, что Альфред, как только достигнет совершеннолетия, должен занять трон и уничтожить скверну, поглотившую королевский дворец, вполне закономерно. Конечно, я догадывалась, что жрецы не так просты, как кажутся, что маленького принца они, мягко говоря, не любят. Несколько сказанных невзначай слов, то, как они искали няню, в каких условиях живет маленький принц. Единственное, что мне было непонятно, так это почему они еще не убили мальчика. Магия, спящая в Альфреде. Жрецы, убив королевскую чету, оставили принца, чтобы королевство не умерло окончательно. Проблемы начались сразу, как только Дириан испустил последний вздох. День за днем, месяц за месяцем начинались изменения. Земля переставала дарить питательные вещества семенам, животные понемногу уходили из лесов, оставляя охотников без добычи. Даже домашняя скотина перестала размножаться. Не совсем, пока нет, но поголовье скота резко уменьшилось. Да, жрецы скрыли полный текст пророчества от людей, заставляя их поверить, что все, что происходит сейчас, из-за мальчика, который уничтожит королевство. И, естественно, жрецы немедленно увезли ребенка из королевского дворца, дабы он не коснулся сердца королевства и не заполучил магию, оставаясь вполне обычным ребенком. Естественно, магически одаренного мальчишку контролировать в 100 раз сложнее. А если учесть, что Альфи увидит последние часы жизни своих родителей, убить Альфи сейчас означало уничтожить королевство одним махом. А пока? Пока у жрецов есть еще 13 лет, чтобы найти лазейку и привязать сердце королевства к себе, перенастроить магию. А для этого нужны опыты, довольно дорогостоящие. «Какие же сволочи!» – прошептала я, убирая документ. «Неужели жажда власти для них настолько велика?» Судя по краткому описанию правления покойного короля, жрецы не просто дополнение, они буквально вторые правители. Желание захапать все в свои руки? Я тряхнула головой, отгоняя мысли о жрецах, и сосредоточилась на помощниках. Маленькому принцу помогут взойти на трон двое, один из которых состоит с ним в кровном родстве. Кто это? Внебрачный ребенок короля Дириана? Брат? Кузен? Ни от Эммы, ни от Агафона я не услышала о родственниках Альфреда. Я кинула растерянный взгляд на дневник. Может, в нем будет ответ? Только вот... Я не могу каждую ночь вот так обследовать кабинет и изучать бумаги. Сон тоже нужен. А вот днем я буду присматривать и обучать Альфреда. Дневник решено было пока отложить. Возьму в спальню и почитаю там. Занятное будет чтиво перед сном. А пока более насущные проблемы. Поиск золота, если оно вообще имеется. А если нет, нам будет не просто тяжко, а невыносимо. Только я убрала дневник в стол, как в двери кабинета постучали. Нахмурившись, пошла открывать, радуясь, что закрыла защелку. За дверью стоял Агафон, приглаживая пышные усы. «Не спится?» — усмехнулась я, пропуская мужчину внутрь. «Ты просила? Нет, требовала найти тебе того, кто сможет выполнить необычный заказ». «И что, нашел?» «Убить было бы проще», — хмыкнул Агафон. «Я не смогу отдать такой приказ», — тихо сказала я, вздохнув. «Неужели это проблема?» «Проблема в оплате, Виолетта», — серьезно отозвался Агафон, занимая стул напротив. «Сколько ты готова заплатить?» Я усмехнулась и покачала головой. «Пока нисколько. Не знаю, есть ли золото и где его искать». «Здесь ты его точно не найдешь», — фыркнул мужчина. «Как только в этот кабинет попадали управляющие, присланные короной, они первым делом собирали налог и исчезали в неизвестном направлении. Невозможно выполнить все требования жрецов, не провалившись ни на одном пункте. Почему ты еще здесь?» «Я не могу уйти. Теперь не могу», — задумчиво отозвалась. В голове был какой-то кавардак из мыслей и идей. «Как без копейки денег поднять графство на должный уровень?» «Не можешь, знаю», — усмехнулся Агафон. «Что же, помогу тебе. Здесь ты не найдешь даже меди, хотя бы потому, что его величество приказал спрятать все самое ценное, пока не появишься ты». «Я?» — удивленно спросила я. «Именно ты», — усмехнулся Агафон. «Не буду говорить тебе, откуда король знал о твоем появлении, но знал. И просил помочь тебе встать на ноги и уберечь его сына». «Что он еще просил?» — поинтересовалась я, но мужчина покачал головой. «Не все сразу, девочка. Идем, я покажу тебе тайную комнату. Дириан знал, что ты справишься. Не подведи». Мы вышли из кабинета и направились на первый этаж. Свернув в коридор, который ведет на кухню, мы вошли в узкую неприметную дверь. «Запоминай, Виолетта», — тихо сказал Агафон. «Именно там находится королевская сокровищница». «Подожди», — опешила я. «А что она делает здесь, в богом забытом замке?» «Насколько я поняла, королевская семья практически все время жила во дворце». «Дворец — это служба. Там есть своя сокровищница», — махнув рукой, объяснил Агафон. «Ну, знаешь, королевские регалии, казна, а здесь, в центре замка, семейная сокровищница. Ну и сердце графства, разумеется». «Не поняла, сердце чего?» — тихо спросила я, двигаясь за Агафоном по узкой лестнице. К счастью, шли мы не в полнейшей темноте. Каждый наш шаг освещал магический шарик, появляясь на несколько шагов дальше, чем ступали мы. «Магический источник находится не только во дворце. Точнее, во дворце главный, скажем так, центральный. Он же и подпитывает практически все королевство. Здесь тоже есть, но намного меньше. Да и не знает никто о нем, только члены королевской семьи». «То есть ты тоже принадлежишь королевской семье?» — нахмурившись, спросила я. «Кто?» «Дальний дядюшка? Но почему тогда живешь в конюшне, а не в замке?» «Вот ты что удумала!» — рассмеялся Агафон. «Я обычный конюх, девочка, не более». «Не верю», — фыркнула я. «Слишком много знаете для обычного конюха, даже если проработал здесь всю жизнь». «А зря. Я действительно конюх. Мой отец работал здесь, затем я. Единственное, я с самого малолетства, да вон как Альфред был, дружил с королем. Дириан был моим другом, а я, соответственно, его. Ну и с Данелем, естественно». «А Данель — это кто?» «Младший принц, дядя Альфреда». «Его тоже убили?» — тихо спросила я. «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Они разругались, как только Альфред родился. Помню, страшный скандал был. Данель кричал, что и шагу больше не ступит на землю королевства, пока Дириан не начнет реагировать». «Реагировать на что?» — не поняла я. Агафон замер на секунду, а затем продолжил глухим, грустным голосом. «О пророчестве Дириан узнал очень давно, через несколько дней после коронации. Естественно, он тщательно скрывал это от жрецов, но поделился со мной и с Данелем. Он не особо верил провидцу. А потом родился Альфи, который точь-точь похож на злодея из пророчества. И вот тогда и случился скандал. Данель жутко ругался, требовал повесить жрецов, но Дириан настоял на исполнении пророчества. Даже королева с ним не спорила. Видимо, знали они намного больше, чем мы с Данелем. Данель уехал из королевства в ту же ночь. Больше не появлялся». «Даже на похороны брата не приехал?» — тихо спросила я. «Нет, не приехал», — покачал головой Агафон. «Прислал письмо, что раз брат решил умереть ради высшей цели, понятной только ему, то пусть все идет так, как должно». «Получается, Дириан знал, что и его, и королеву убьют, и что Альфи останется один?» «Знал», — кивнул мужчина. «И знал, что так и должно быть. Только вот вряд ли он знал дату смерти, потому что не успел рассказать Альфреду о месте силы. Кстати, мальчонку надо бы сюда привести. Как только принц дотронется до сердца замка, природа вокруг начнет оживать. Не только в пределах графства. Дириан закольцевал магию. Изменить это сможет только Альфред, но когда войдет в полную силу». «А почему ты не отвел его раньше? Может, не так было бы все плохо?» — не поняла я. «Да, но в таком случае жрецы догадались бы о существовании источника и завладели им. Теперь же, если особо не высовываться, то можно вполне жить в графстве». Мы все шли и шли. На миг я подумала, что меня заводят в ловушку. Но нет, спустя несколько метров мы уткнулись в толстую деревянную дверь. «Мы далеко под землей?» — спросила я, вспоминая дорогу, которая шла немного под уклоном. «Конечно», — усмехнулся Агафон. «А ты думала, где еще есть место, способное вобрать столько магии? Идиом!» Мужчина распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я ахнула, увидев светящийся камень на постаменте. Радужный, переливающийся. А еще чувствовалась сила. Но как будто спящая, что ли, неактивная. Всполохи напоминали спокойные маленькие волны или дыхание. «Кажется, что он дышит», — тихо сказала я, подходя ближе к сердцу замка. «Так и есть», — кивнул Агафон. «Сердце спит. Главное, не трогай его. Может навредить. Нам сюда». Мужчина махнул рукой направо, и я только сейчас разглядела небольшой проход. «А там?» — тихо начала я. «Там сокровищница», — кивнул Агафон. «Но советую не брать оттуда драгоценности. Королевские украшения лежат во дворце, но что-то Аманда носила и из своих старых запасов». «Нет, украшения не нужны», — пробормотала я, заглядывая в маленькую комнатку с кучей стеллажей и ящиков. «Они слишком приметны. Да и откуда у няни принца украшения?» «Молодец», — усмехнулся Агафон. «Тогда тебе вон тот, правый стеллаж. Медь, серебро, золото. Есть драгоценные и полудрагоценные камни. Безделушки тоже, кстати, есть. Вот их смело можешь брать». «А там что?» — спросила я, кивая на стеллаж, который как раз был напротив двери. «Там все, что достанется Альфреду, когда принц подрастет. Вещи родителей, которые им были памятны». Я подошла к одному из ящиков, на который указал Агафон ранее, и приподняла крышку. «Тут целое богатство», — шепнула я, разглядывая полный ящик золотых монет. «Да, Аманда и Дириан знатно подготовились», — хохотнул Агафон. «Агафон, а не будет ли кощунством из этих денег оплатить наемников? Ну и тот странный заказ». Мужчина на миг замер, задумался, а затем тепло улыбнулся. «Дириан в тебе не ошибся. Все, что находится здесь, твое и Альфреда. Пользуйся, как считаешь нужным». «А не боишься, что я просто украду монеты и скроюсь?» — прищурившись, спросила я. «Не скроешься, графиня. Бери сколько надо и пойдем уже. Спать пора». Я кивнула и взяла маленький бархатный мешочек, который мне протянул Агафон. Насыпав туда немного монет разного номинала, я вышла из сокровищницы в полной уверенности, что уж теперь мы с Альфией не пропадем. Жрецы думали, что я не справлюсь. Они ошиблись. Графство будет одним из самых богатых в королевстве. В кабинет я уже возвращаться не стала. Незачем. Книги полистала, немного поняла систему оплаты. Налогов нет. Золото в достатке. Конечно, светить им не стоило, но закупить скот и зерно надо. Приняв ванну, я легла в кровать и закрыла глаза. Сон не шел, несмотря на жуткую усталость. Поэтому принялась готовить план на завтра. А завтра подъем рано, блинчики Альфу на завтрак, оборудование классной комнаты. Правда, придется мальчишку поручить Агафону на пару часов, чтобы сюрприз не испортить. А ведь еще надо в библиотеке пошарить. И когда все это делать? Сознание уплывало в сон, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Зевнув, я перевернулась на другой бок и сладко заснула, чтобы оказаться среди волн. «Что за...» — вскрикнула я, оглядываясь. Вокруг меня бегали люди и что-то кричали. Я понимала, почему. Все они прилагали усилия, дабы огромный корабль не отправился на дно, поглощенный стихией. «Леди!» — раздалось сбоку. «Вы что здесь делаете?» «Сплю!» — брякнула я, понимая, что это всего лишь сон, хоть и кажется реальным, пять де прям. «Спите? На моем корабле?» — опешил собеседник. Я повернулась и посмотрела на капитана. Высокий, темноволосый мужчина с поразительными голубыми глазами и поджатыми, чуть пухлыми губами. Рубашка на нем была полурастегнутая, обнажая стальные мускулы. А крепкие ноги обтянуты черными штанами, уходящими в высокие сапоги. «Я не знаю, как здесь оказалось!» — крикнула я, пытаясь перекричать ветер. Мужчина щелкнул пальцами и удивленно приподнял бровь. «И правда спите! Идемте, здесь разговаривать не очень удобно!» Мы спустились по узкой лестнице вниз и свернули в небольшой кабинет. Как в фильмах, стол завален картами и свитками, а на полках стояли разные склянки. «Как вас зовут?» — спросил мужчина, подведя меня к мягкому креслу. «Ви», — представилась я почему-то неполным именем. «А вас?» «Эль». «Как напиток», — улыбнулась я. «Правда? Ни разу не слышал», — удивился мужчина. «А вы откуда?» «С земли», — я пожала плечами. «Не стану пока раскрывать все карты. Да и не хочется. Это же просто сон. Так пусть он будет таким, каким хочется мне». «Из закрытого мира, значит», — усмехнулся капитан. «Небось, эльфы опять притащили кого-то». «А вы, значит, не эльф?» — поинтересовалась я. «Кто же тогда?» «Всего лишь обычный человек, капитан Аквамарина». «Так называется ваш корабль?» «Красиво», — похвалила я. «Выпьете вина?» — предложил Эль, откупоривая графин. «С вами?» «С удовольствием», — согласилась я. «Но вам разве не следует подняться наверх и проконтролировать все, что там происходит?» «И оставить даму скучать в одиночестве?» Усмехнувшись, вопросом на вопрос ответил Эль. «Вам не о чем беспокоиться. В моей команде все первоклассные специалисты. Им шторм нипочем. Может, поговорим лучше о вас?» «Например? Это кто кокетничает? Я, что ли? Ужас какой!» «Где вы живете?» Мужчина улыбнулся краешком губ, давая понять, что флирт был понятен, но так просто от него не отвязаться. «В доме», — загадочно шепнула я, озорно улыбнувшись. Вдруг я что-то почувствовала, точнее услышала. Не то крик, не то писк. Он мешал, тянул куда-то. «Что за...» — пробормотала я, понимая, что банальным образом исчезаю. «Подождите!» — крикнул Эль, пытаясь дотянуться до меня. Но тщетно, меня словно засасывало куда-то. «Не могу!» — взвизгнула я. «Тогда приходите, как только заснете!» — крикнул капитан. «Но я не знаю как!» «Просто подумайте обо мне и этом месте!» — послышалось уже вдалеке. А вот рядом со мной кто-то горько плакал. «Альфи!» — вскрикнула я, открывая глаза и вскакивая с кровати. Не тратя времени на поиск туфель, я набросила халат и босиком кинулась к принцу. Малыш горько рыдал во сне. Я присела рядом и погладила по голове. «Ну что ты, милый, я здесь, я рядом», — шепнула я. Альфи, почувствовав ласку и услышав мой голос, успокоился. А я затянула тихую песню. «Лилась любовь рекой». Когда Альфи уснул, я поплелась в свою комнату в надежде, что удастся уснуть. Хотела ли я снова оказаться на палубе рядом с Элем? Да, безусловно. Хотелось обычного, живого общения. Не про королевство, как с Агафоном. Дома я могла в любой момент позвонить Самсонову. Вот кто всегда был свободен. По крайней мере, для меня. «Эх, Самсонов», — вздохнула я. «Удивился ли ты моему исчезновению? А я ведь даже записку не оставила». Забравшись под одеяло и укутав замерзшие ноги, я подумала, что неплохо было бы ковров достать на полы. Очень уж холодно. А вот в средневековье была солома, но от нее пыль и живность. Не надо нам такого счастья. А вот ковры... С этой мыслью и уснула. Только вместо корабля мне снилась деревня, в которой жила бабушка. И наши вечера, когда мы вместе делали пушистый коврик мне в комнату. Проснулась я отдохнувшая и с четким планом. Что надо для ребенка в столь юном возрасте? Любовь, положительные эмоции, вкусная еда и крепкое здоровье. Хотя Альфи внешне был здоров, да и вполне активен, но эмоции. Я наспех умылась, заправила кровать и натянула мягкие брючки с майкой. «Вставай, маленький принц!» — воскликнула я, заходя в спальню пацаненка. «Нас ждут великие дела!» «Какие?» поинтересовался Альфи, распахивая глаза и сладко зевая. «Во-первых, надо умыться», — фыркнула я. «Рано утром на рассвете умываются мышата и котята и утята. Так что вперед, а я пока могу рассказать сказку». «Правда?» — с надеждой спросил Альфи, застывая на полпути к уборной. «Кривда!» — усмехнулась я. «Бегом водные процедуры принимать, а я пока буду рассказывать». Мой Дадыра я помнила наизусть, что удивительно, учитывая возраст, когда я его читала. Да, порой память выдает удивительные вещи. Альфи умывался тщательно, дожидаясь окончания сказки. Как только я закончила, он тут же вылетел из уборной, сияя белозубой улыбкой. «Блинчики?» — спросил он с надеждой. «А вот и нет, зарядка», — фыркнула я. «Идем, мой юный друг, посвятим утро спорту». Альфи подал мне руку, и вместе мы вышли из замка на залитую рассветным солнцем поляну. «Итак, ноги на ширину плеч, руки в сторону», — скомандовала я, вставая в стойку. Обычная разминка прошла успешно. Мышцы размяли, бодрость появилась. Кто бы знал, что всего 15 минут с утра могут наделить силами. «А вот теперь ручки мыть», — обрадовала я мальчонку. Альфи с радостным визгом бросился на кухню, на что я лишь покачала головой. «Дети, как им мало надо для счастья!» «Стой, юный поваренок!» — скомандовала я, останавливая Альфи. «Тут такое дело. В общем, ухаживать за нами некому, так что все придется делать самим. Итак, моем руки и достаем ингредиенты». «Им что?» — не понял мальчишка. «Ингредиенты!» — повторила я. «Продукты, которые понадобятся нам для готовки». Эмма, сунувшаяся было на кухню, отступила назад в коридор. Я сделала вид, что не заметила, но для себя уяснила, нам нужна новая кухарка. А пока буду готовить для троих сама. Эмма пусть кормит себя и горничную. Кстати, эту девицу я еще не видела. Да и смысл. И Эмма, и эта девушка Лиси вроде здесь временно, а значит и напрягаться им смысла нет. Единственный вариант — отпустить их. Только если Эмму я могу отправить в освояси хоть сейчас, то вот еще и уборку взять на себя не готова. Мне бы с деревенскими поговорить. Может, согласится кто за хорошую плату. «Виолетта, готова!» — воскликнул Альфи, а я, наконец, обратила внимание на принца. «Так ты знаешь, как готовить блинчики?» — удивилась я, разглядывая на столе стандартный набор продуктов. «Да, мама часто их готовила, а я ей помогал», — кивнул мальчишка и опустил голову. «Только не слезы». «Отлично!» — воскликнула я, доставая глубокую миску. «Тогда разбей сюда яйца и засыпь сахар». Я стояла рядом и раздавала указания, тщательно следя за тем, как Альфи готовит тесто. Единственное, мне пришлось повторно размешивать, потому что сил у мальчонки уже не осталось. «Ставь чайник, Альфи, скоро будет готова первая порция», — объявила я, нагревая сковородку. Наш завтрак прошел под смех и блины с земляничным вареньем. Вкусно, сытно, сладко, полезно. Ничего лишнего. «А теперь что мы делать будем?» — спросил ребенок, как только чай был допит. «В первую очередь, малыш, нам надо за собой убрать», — важно сказала я. «Давай ты мне подашь грязную посуду, а я ее помою». «Но у нас же есть Эмма», — нахмурился пацаненок. «И что?» — усмехнулась я. «А вдруг Эмма уйдет? Тогда мы в грязи зарастем». «Но принцы не должны убираться», — настаивал на своем Альфе. «А няни не должны печь блинчики своим подопечным», — усмехнулась я. «Тем более, каждое существо должно содержать свое жилище в чистоте и порядке. Так что не будем грязнулями. Подавай посуду. Нам еще надо Агафона блинами угостить». Подумав минуту, Альфи таки решился на помощь, а я улыбнулась. «Может, я зря не хотела детей. С ними вроде не так уж и сложно». Спустя 10 минут, когда кухня блестела чистотой, а на столе стояло две тарелочки с блинами, одна для Агафона, другая для Эммы, мы прихватили то, что предназначалось конюху, и отправились на конюшню. «Дедушка Агафон!» — закричал Альфи, забегая внутрь. «А мы тебе кое-что принесли!» «И что же это?» — послышалось из глубины. Спустя пару секунд Агафон вышел. «Здравствуй, малыш!» «Смотри, это блинчики! Такие же, как мама делала!» Альфи снял салфетку и продемонстрировал единственному другу то, что на ней лежало. «И ты прибежал делиться?» — усмехнулся Агафон. «Спасибо тебе, маленькое высочество!» «Агафон!» — отвлекла я внимание мужчины на себя. «Нам бы обмолвиться парой слов». «Да, конечно!» — кивнул конюх и обратился к Альфи. «Альфред, иди к лошадке, яблочками покорми. Только в денник не входи без меня!» Альфи убежал, оставляя нас наедине. «Что случилось?» нахмурившись, спросил Агафон, внимательно глядя на меня. «Ничего», — усмехнулась я. «Просьба у меня к тебе. Можешь Альфреда занять на несколько часов? Я думаю, ему классную комнату оборудовать, а то как-то там пусто, неуютно». «Конечно», — согласился мужчина, пожав плечами. «Могу пока поучить его верховой езде». «Было бы замечательно», — улыбнулась я. «А ты не знаешь, кто бы мог с ним заниматься? Самозащита, бой на мечах?» «Так я и могу», — фыркнул Агафон. «Это несложно, пока он маленький. А как подрастет, так придется нового учителя искать. Я не так хорошо владею оружием». Поблагодарив мужчину, подошла к Альфе и предупредила, что пока буду занята, а он пока побудет с дедушкой Агафоном. Альфи радостно кивнул, давая понять, что проводить время здесь, в компании доброго дедушки, рассказывающего о маме с папой, и лошадке, фыркающей в деннике, ему нравится. Я же направилась к замку, потирая руки. Сейчас как оборудую Альфреду красивый класс. Главное, чтобы в библиотеке нашлось все необходимое.